хотел сказать, мистер Небворд, что вы меня губите. Меня совсем незаметно в фильме. Сколько мы накрутили, а я показываюсь всего на 30 метрах. Это несправедливо. Вы сами должны знать, моя роль настолько важна, она совсем не важна», — оборвал его Джек. «Главная жалоба Мендозы как раз и состояла в том, что вы слишком много места занимаете в фильме». Майкл осторожно оглянулся. Сэр Грегори Пен успел отойти в сторону и подкрался к девушке, стоявшей у опушки. Адель была так счастлива, что даже его встретила с радостью. «Крошка моя, я хочу поговорить с вами, прежде чем вы уедете», — сказал он медовым голосом, и девушка улыбнулась. «Я слушаю, сэр Грегори. Вы выбрали хорошую минуту. Я хочу сказать, что глубоко сожалею о том, что было в прошлый раз. Я всей душой согласен, что девушка должна целоваться с теми, кто ей нравится. Разве я не прав?» «Конечно, вы правы», — ответила Адель. «Не будем больше об этом говорить, сэр Грегори. Я не имел права пытаться поцеловать вас против вашей воли. Особенно тогда, когда вы были моей гостьей. Вы можете простить меня». «Я прощаю вас», — сказала девушка и сделала движение, чтобы уйти. «Вы придете обедать?» Он кивнул головой в сторону Майкла. «Ваш друг обещал мне, что приведет вас». «Какой друг?» Адель удивленно подняла брови. «Мистер Бриксон? Он самый». «Не понимаю, что вам нравится в такого рода людях. Нет-нет, я ничего против него не имею. Наоборот, он очень симпатичный молодой человек и очень мне нравится. Вы придете обедать?» «Боюсь, что не смогу», — ответила Адель, чувствуя прилив прежнего отвращения. «Крошка моя», — сказал баронет, и лицо его вдруг изменилось. «Нет ничего, что я пожалел бы для вас. Зачем ломать вашу хорошенькую головку над тем, как угодить старому дураку Небворду? Зачем мучить себя ненужной работой, какими-то съемками? Я дам вам все, что пожелаете. Подарю лучший автомобиль, какой только можно купить за деньги». Маленькие глазки его запылали страстным пламенем, девушка содрогнулась и прошептала: «Мне ничего не нужно, сэр Грегори». Она была сильно рассержена на Майкла Бриксона. Какое он имел право принять от ее имени приглашение на обед? Как он посмел назвать себя ее другом? «Вы придете обедать, он приведет вас», — повторил Пен глухим голосом. «Я хочу, чтобы вы пришли. Слышите? Для вас отведены квартиры в доме старого Лонгваля. Вы легко можете уйти оттуда незаметно». «Напрасно вы уговариваете меня. Вы, вероятно, сами не понимаете, что говорите, сэр Грегори», — возразила она спокойно. «Вы оскорбляете меня. Я не желаю вас слушать». Круто повернувшись, она ушла. Майкл хотел остановить ее, но она быстро прошла мимо, высоко подняв голову и сжав губы так решительно, что он без труда догадался о причине ее гнева. Рабочие сложили тем временем аппараты, камеры и прожекторы. Актеры устремились к шарабану. Майкл заметил, что Адель намеренно заняла место между Джеком Небвортом и длинноволосым героем фильма. Она не хотела ехать в обществе сыщика. Когда он садился в шарабан, сэр Грегори подбежал к нему и схватил за рукав. «Вы обещали, что приведете девочку?» «Если я обещал», — прервал его Майкл, — «стало быть, я был пьян. Ваши виски ударили мне в голову. Мисс Лимингтон сама себе госпожа, и, конечно, она никогда не согласится обедать наедине с вами или с другим мужчиной». Он ждал, что баронет рассердится и покроет его бранью, но сэр Грегори неожиданно улыбнулся и любезно помахал рукой на прощанье. Когда Шарабан выезжал из ворот замка, Майкл оглянулся и увидел, что сэр Грегори оживленно разговаривает с высоким худым человеком.